Еще раз добрый вечер, Хаг Самеах всем. Меня сегодня уже спрашивали, какую тему я буду говорить, Ханука или по откровению. В этот раз вы знаете, что у нас на самом деле есть хорошее совпадение, то есть наша тема в 20 главе книги Откровения с 4 по 6 стих как раз полностью как бы соответствует, потому что обновление храма и рождение свыше и нерождение свыше, что влечет за собой, на мой взгляд, имеет полное духовное отражение. Что касается Хануки, я планирую в шаббат поговорить именно об этом празднике. И на самом деле праздник очень объемный, несколько слов я скажу, потому что охватывают события всего этого праздника три книги Маковейских, первая, вторая и третья, в которых подробно описана история тех дней, тех событий, что было до этого и что было после этого. Эти книги апокрифические, то есть они не являются каноном Писания, но иногда нам нужно прибегать к апокрифе для того, чтобы понять, о каких событиях вообще говорит само Писание. То есть мы обращаемся не как к канону, но как рядом стоящей литературе, прямо с тем каноном, который мы держим в руках. И 10 глава Евангелия от Иоанна, 22 стих, это Новый Завет, говорит о том, что Иешуа праздновал зимой праздник обновления. Обновление – это Ханука. И вы сами знаете, что если кто-то устраивает новоселье, это и есть Ханукат Байт, то есть тот же самый корень. Поэтому наш Господь Иешуа праздновал Хануку. И праздновал ее потому, что во второй Маковейской книге написано, что старейшины народа решили и постановили всему еврейскому народу впредь эти дни отмечать и праздновать. Напомню, что тогда, в то время, делали по принципу праздника Суккот, поэтому 7 дней праздника, поэтому у нас 8 свечей, связанных с ханукальным чудом, потому что масло, которое было в горшке, это была одна заправка, или манайхад, одна заправка на всю минору. И мудрецы решили, пусть лучше горит сутки, чем совсем не будет гореть. И были, конечно, как бы споры, а если потухнет, то и потухнет дух нашего народа. Но Господь явил свое чудо, и 7 дней горел светильник, и 8-й день горел, пока не сделали на 8-й день священники уже чистое масло, потому что после военных событий, после того, как очистили храм от скверны, от всего, что там происходило, мы с вами много лет говорим, да, вот об этом. По 19 главе книга «Числа», кто помнит, 7 дней очищения положено было, и вот на 8-й день уже коганим сделали чистое масло, и фактически вот вкратце это и есть причина, почему мы зажигаем 8 свечей. 9, по сути. И 9-я свеча является шамаш, служитель. Шамаш, очень хороший символ на самом деле, потому что Господь Иешуа является истинным служителем и послужил вот нашему народу и другим народам тоже в качестве спасения. И вот с этого места мы сделаем почти плавный переход к книге Откровения, 20 глава. Давайте мы откроем эту главу. В прошлый раз мы с вами разбирали 4, 5, 6 стихи, и несколько человек сказали, что довольно сложный материал. На самом деле это правда, потому что, я думаю, невозможно вот сразу это охватить или усвоить. По нескольким причинам. Легче всего усваивается материал, когда человек проживает его, то есть когда он этим пользуется в повседневной жизни. Тогда легче. Не знаю, ли нужно приводить примеры, но то, что мы делаем каждый день, уже как бы мы знаем хорошо. И мы в прошлый раз подробно поговорили о том, что это уже приход или пришествие Машиаха второе на землю, которое связано с воскресением из мертвых, и это воскресение первое. Будет еще одно через 1000 лет. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я бы сказал, условия воскресения первого. И вот это жизненно важно. Это жизненно важно. «И увидел я престолы», я снова зачитаю 3 стиха этих, «и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали с Машиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Машиаха и будут царствовать с ним 1000 лет. Амен. Посмотрите, ведь это прямая связь. Книга Откровения, которая говорит о людях перед самым пришествием Мессии. Не поклонились зверю, не приняли его начертания на руку. Что происходило в 165-163 году до нашей эры здесь, в Израиле? Была греческая оккупация, которая длилась уже достаточно давно, и евреям запретили праздновать шабаты, евреям запретили обрезать своих младенцев, и им навязывали греческую культуру, то есть греческий образ жизни. Буквально вот полностью голыми там спортивные соревнования делать и тренировки. Это все то, что практиковалось в Древней Греции. Но для Израиля это было позором. И многие люди из еврейского народа пошли на этот размен. Если вы будете читать эти 3 апокрифических книги, вы найдете там довольно часто употребляется идея о том, что Иуда Маковей и братья его, они отдали свою жизнь за отеческие законы и за народ свой. Они перед сражениями ободряли, вот Иуда Маковей, да, он ободрял, жили они в Мудине, это под Иерусалимом город. Все это семья священников, это люди, которые ни за что не захотели вот делать то, что им навязывали. Началось все с того, что он публично просто там убил людей, которые хотели осквернить жертвенник, и убежал в горы. Потом создал сопротивление и очень успешно воевал, причем в меньшинстве, одерживал победы над армиями. Греки приходили там, и персы были, то есть нанимали войска даже. И он 6000, то есть примерно 6000 у него было воинов, воевал против 30-40 тысяч и выигрывал сражения, потому что Бог благословлял его. Помните, мы с вами говорили во 2 Маковейской книге, вот 7 глава, о семье, 7 сыновей, которые в течение одного дня казнены были Антиохом Эпифаном IV и мать их, и Ханна, да, отдали свою жизнь, там так и написано, за законы отеческие. Все это мученики, все это прообраз людей, о которых мы потом читаем в книге Откровения. Поэтому не зря Экклесиаст говорил, все, что есть, уже было. Чем это может послужить нам? Это может послужить нам хорошим примером. Хотя написано в книге Откровения, что более тяжелого времени не было и не будет на земле, тем не менее в еврейском народе это было и это происходило. Для того, чтобы понять, насколько это было тяжело, прочтите дома хотя бы 7 главу из 2 Маковейской книги, чтобы вы понимали, какую смерть приняли вот эти юноши. А младшему, я не знаю, сколько лет было, это 7 сыновей разного возраста. Здесь написано, которым голову отсекли. Вы знаете, отсечение головы, конечно, это мученическая смерть, но, наверное, самая безболезненная и самая, если можно применить это слово, гуманная. Во 2 Маковейской книге говорится о том, что сначала отрубили руки и ноги, причем рубили в разных местах. Одну руку кисть, вторую руку по локоть. Ногу отрубили, там, ступню, потом по колено. Потом с живого сняли кожу. И еще живого, он еще дышал, со снятой кожей, на раскаленную сковородку. Это просто невероятно. Там все это описано, это тяжело читать. Испарение, пар пошел, звук вот этот. Вот так умирали люди. Это мученическая смерть за законы отеческие. Я думаю, что сегодня, в принципе, мало кто до конца осознает ценность этих законов. Наверное, можно было задать вопрос, а готовы ли мы вот так отстаивать? Я не думаю. Хотя хотелось бы верить, что Бог даст силы, если не дай Бог. Но вы представьте себе, то есть когда мы говорим о людях, которые жили до нас, вот эти поколения, нам кажется, ну какие они там были верующие. Внимательно вот нужно читать эти книги, я считаю. Теперь, во второе пришествие Иешуа будут очень похожие вещи происходить. Будут гонения, нельзя будет покупать, продавать, все это мы говорили. Но здесь написано о первом воскресении. Для того, чтобы воскреснуть в первое воскресение, человеку нужно дважды родиться. Первый раз родиться из утробы матери, это то, что происходит с каждым, кто приходит в этот мир. Но потом человеку необходимо родиться от воды и от Святого Духа. Это то, что описано в 3 главе Евангелия от Иоанна, когда Никодим приходит к Иешуа разговаривать с ним. И я не знаю, может быть, вы помните, но мы с вами говорили о том, что о нем упоминается в трактате Гетин. Зовут его там Накдимон бен Буна. И этот человек был очень богатым, но его интересовали вопросы вечной жизни. Напомню просто, да, он пришел к Иешуа, в Евангелии написано, ночью. На самом деле он пришел просто после захода солнца. День делится на день и ночь здесь, на Востоке. Как написано в Евангелии, 12 часов день и 12 часов ночь. По крайней мере, так было 2000 лет назад. И пришел он не потому, что прятался или боялся. Он открыто ведь попросил тело, чтобы похоронить его вместе с Иосифом из Аримафеи. То есть он на самом деле не скрывал своих убеждений. И в Евангелии от Иоанна он, обращаясь к Иешуа, говорит «мы». То есть он приходит туда от имени группы членов Синедриона. Для меня, без сомнения, это были фарисеи, из фракции фарисеев, и он задает ему вопрос. Иешуа говорит ему, да, как может человек, Иешуа говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Я сейчас не буду ту проповедь пересказывать, Но я говорил о том, что Никодим, вот до этого времени не было учения о рождении свыше, такого, которое мы имеем уже в Новом Завете. В то время это были духовные территории, которые только осваивались мыслителями первого века, одним из которых был, конечно же, Никодим. Иешуа объясняет ему этот процесс настолько, насколько он может донести эту мысль учителю в еврейском народе, раввину, члену Синедриона. И Никодимон спрашивает, а как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Не думайте, что это глупый вопрос. Это правильный вопрос, потому что он оговаривает как бы условия рождения свыше. Еще раз повторю, члены Синедриона по еврейской традиции это были люди, которые говорили на 70 языках. То есть это невероятное образование тогда, в то время. Так, человек с таким образованием и интеллектом не задаст глупый вопрос. Это уместный вопрос. И понятно, он не имел в виду, что старый человек может обратно залезть в живот к своей еще более старой маме, ну и потом как бы снова появиться на свет. И вот Иешуа говорит, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Итак, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Но мы с вами знаем, что и рожденное от плоти является также носителем духа или дыхания жизни, да? И в иврите есть два слова, это в русском языке используется слово «дух» применительно к внутренней, центральной составляющей части человеческого существа. Поэтому слово «руах» очень редко на самом деле встречается в отношении к человеку в Священном Писании. Используется слово «нешама» – это возвышенная часть души. Под этим подразумевается, конечно же, то, что в русском языке «дух». Поэтому нефеш – это плотская часть, нешама – возвышенная часть человека. И плюс есть басар, то есть плоть. Когда человек рождается на землю, он, можно сказать, является, вот, знаете, как есть хомер гелем, то есть исходная или как заготовка, да? Ему нужно пройти определенный процесс, ему нужно еще родиться свыше для того, чтобы войти в Царство Божие. Если с ним этого не произойдет, его постигнет смерть вторая. В 4 стихе мы с вами прочитали, что эти люди, которые воскреснут, они будут царствовать с Машиахом 1000 лет. Царство Божие разделят только те, кто были рождены во второй раз. Рождается во второй раз человек только от Божьего Слова, то есть принимая Евангелие, принимая благую весть. В иврите это слово «бесура». «Бесура» и «басар» одинаково пишется, «бесур», да? То есть благая весть, то, что в русском Евангелии, в иврите это «бесур». И «басар», вот плоть. Это показывает нам, что решить свое состояние в вечности человек может только тогда, когда целостный, когда он в теле. Бетоха басар, внутри этой плоти. Если же этого не произойдет, к сожалению, будет второе воскресение через 1000 лет. Сейчас мы коротко об этом скажем, но в конце я дам уже в конце 20 главы комментарий. И получается такая вот, знаете, духовный принцип, духовное правило или уравнение. Рожденный дважды умрет однажды. И рожденный однажды умрет дважды. Я специально сейчас напишу это на доске для того, чтобы можно было это увидеть. Вот рождение по плоти и рождение по духу. И здесь смерть. И тут смерть. Это для того, чтобы визуально можно было просто охватить вот эту мысль, эту идею. В третьей главе говорится вот об этом. Человек рождается из утробы матери, а потом он рождается для Бога. Его внутренний человек перерождается. Он как бы просыпается для вечной жизни. На самом деле, то, о чем мы сейчас говорим, это тема отдельного семинара. Очень большая, очень глубокая. Но вы достаточно хорошо подготовлены. Что происходит? Первая смерть, я вот здесь напишу 1 и 2. И здесь 1 и 2. Первая смерть – это смерть биологическая или физическая. Можете назвать это как угодно. Если вас вот сейчас попросить описать, что такое смерть, поверьте, будет трудно. Человек всегда затрудняется объяснить, а что такое смерть. И я не знаю, насколько вы осведомлены в этой теме, но сегодня более 400 показателей должны соответствовать для того, чтобы можно было констатировать смерть человека. Раньше это было намного меньше. Вы все прекрасно знаете, что даже после смерти у человека продолжают расти ногти, продолжают расти волосы. Кто не знает этот факт, поднимите руку. Теперь вы знаете. Да, у него не циркулирует кровь, но как бы роговой слой – это ногти и волосы, которые, кстати, лишены центральной нервной системы. Как бы, нам не больно обрезать вот эти вещи. Но уже очень давно доказано, что волосы имеют очень важное значение для человека на самом деле. Поэтому мужчина должен быть с бородой. Я знаю, что когда мужчина начинает запускать бороду, но когда если вот уже, знаете, женщина выходит замуж за бородатого, как-то проще, наверное. А вот я вижу, сестры кивают головами. Я ношу бороду, я думаю, где-то лет с 25, с 27 уже не сбривая. Меня к этому подвигла зимняя рыбалка там. Теплее просто. Где-то с 24 лет я уже стал отпускать на зиму бороду, а на лето сбривал. Волосы являются как бы продолжением нашей центральной нервной системы. Вы знаете, у котов есть усы, и они этими усами чувствуют что-то. Вот что-то похожее с волосами. Поэтому для женщины важно тоже иметь волосы. Не побоюсь этого слова, прическу. Ну и для мужчины бороду. Я никого не заставляю, у нас свободно все. То есть хотите брейте, хотите нет. Вернемся к смерти. Тема грустная, но первое, смерть. Согласитесь, это часть жизни или нет? Если кто-то думает, для мертвого нет, он тоже ошибается. А для живых похоронить надо. Это заботы, правда? Послушайте, смерть – это часть нашей жизни. Я думаю, самая печальная, самая такая вот неприятная. Первая смерть – это действительно, когда внутренний человек выходит из тела. В иудаизме есть целые семинары, и подробно все рассказывают некоторые раввины. То есть смерть – это диспенсация, смерть – это разделение. Но это не прекращение. Почему-то принято думать, что смерть – это прекращение, когда человек перестает жить. Но Писание говорит, что будет первое воскресение, и будет второе воскресение. Поднимите руки, кто из вас был в Перу? Не один. Но вы знаете, что есть такая страна? Откуда вы знаете? Вы же там не были никогда. Из новостей. Друзья, это просто пример. Знаете, сколько вещей есть, которых мы не видели, не трогали, но мы верим, что они есть, что мы верим, что это правда. По свидетельству других людей, новости, вот, география, учебники, кто-то другой был, да? А почему мы не верим, что после смерти тоже есть Перу, какое-то там Перу, страна какая-то, ну я так вот техническим термином обозначаю. Смерть – это диспенсация, это не прекращение. Поэтому дьявол обманывает людей, говорит, что если ты, допустим, себя убьешь, или если кончится твоя жизнь, или там дотянешь и умрешь, да, ну для тебя страдания закончились. На самом деле они только начнутся. Если не произошло с человеком рождение второе по духу. Поэтому тот, кто родился дважды, я вот так в скобку это возьму. Он умрет только один раз. Откройте книгу Откровения, 20 глава, 6 стих. Счастлив и отделен. Я сейчас специально перевод даю, как бы в русском языке блаженный свят. Для верующих людей иногда вот эти слова уже звучат как некий штамп, стереотип, за которым он как бы уже перестает слышать что-то или видеть смысл. Я умышленно перефразирую 6 стих для вас. «Счастлив и отделен окончательно, имеющий участие в воскресении из мертвых номер один. Над ними смерть вторая не имеет власти». А когда смерть получила власть над человеком? Кто помнит? Грехопадение в Эдемском саду. Точно. Это правда. Итак, два раза тот, кто родился, умрет только один раз. Не имеет власти над ним вот это. Теперь, если человек родился один раз, тогда ему придется два раза умереть. Понимаете, вот некая такая пропорция. Что интересно, вот да, можно выделить. Вот это, да, с красным соединить. А это вот так вот сюда. Что же произошло у нас в Эдемском саду? Да, коротко, чуть-чуть давайте себе напомним. Это написано во второй главе. Книга Бытие, да. Вторая глава. Стих 17. Это повеление или первая заповедь, которую Бог дал человеку. Я знаю, что есть мнение, первая заповедь – это будет, да будет свет и будьте светом. На мой взгляд, это уже натянутое толкование. Можно это говорить, но нельзя утверждать, что первой заповедью было… Заповедь была человеку не трогать. Да, вот с дерева. А плодиться и размножаться – это было браха, это было благословение. Человек благословил, сказал «пру-рву». А здесь, смотрите, 17 стих. «Умеец гада то вера, ло тохал мимену, ки бьем ахалха мимену, мот тамут». И вот это слово «мот тамут» – это вот там… получила смерть власть над человеком. И вот это словосочетание «мот-тамут» можно перевести по-разному. Слово «тамут» – второе. Оно означает смерть в будущем времени. Но это однокорневое слово со словом «тмимут» или целостность. Чистота, первозданная целостность. Фактически Бог говорит Адаму, как только ты вкусишь с этого дерева, ты потеряешь свою целостность. Дважды сказано, смертью умрешь, мот тамут. И в книге Откровения мы с вами читаем смерть первая и смерть вторая. Обратите внимание, две смерти уже в книге Бытие. Вторая глава, 17 стих. Понимаете? В иврите это называется хизук или усиление, когда в русском языке как бы не принято, эти вещи считаются в грамматике тавтологиями или повторениями. Жирный жир, например, да, или светлый свет. В русском языке это тавтология. Это неграмотное выражение мысли или речи. А вот в иврите это, наоборот, является хизук. Предатели предательски предательствуют. Злодеи злодейски злодействуют. И смертью умрешь, мот тамут. Это две смерти. Для Адама он в тот момент, знаете, как лопнуло, треснуло что-то внутри. Вот с этого дня он начал умирать, увядать. Да, он прожил 930 лет, но он стал смертным. Понимаете момент в чем? Нам сегодня кажется, 930, так хотя бы половину, да? А? Неплохо было бы, конечно. А Бог говорит, а зачем человеку 1000 лет грешить? Вот зачем? Зачем человеку 1000 лет колоться, блудить, воровать, убивать других людей? Зачем это делать ему 1000 лет? Для покаяния достаточно 120. Чтобы изменить свою жизнь, чтобы раскрыть в себе Царство Божье, достаточно 120 лет. А потом будет вечная жизнь. И я вам больше скажу, для человека смерть стала благословением. Смерть стала стимулом, иначе смысл какой каяться, если смерти нет. И тут это в книге Бытия написано, чтобы он не протянул руку и не съел из дерева жизни, и не стал жить вечно вот в этом состоянии. Бог поставил херувима с обращающимся мечом. Это место стало недоступно для человека. Географически оно находится в Междуречье. Казалось бы, да, но... Поэтому посмотрите, какая сильная связь между книгой Откровения, это последняя книга в Библии, и первая книга, книга Бытие. Что интересно, первые две главы книги Бытие описывают весь мир, в котором нет еще греха. И две последние главы книги Откровения тоже описывают мир, когда уже нет греха. Там тут еще его нет, а там уже его нет. И так много написано, когда грех есть, а нам все равно непонятно. Или делаем вид, что непонятно. Когда впервые человеку говорят о покаянии, он обычно говорит, а мне не в чем каяться. Я не украл, не убил. Кто слышал это? Ну, много раз. Не украл, не убил. А на самом деле и воровали, и убивали. Как насчет абортов? Ну и другие вещи тоже были. В жизни неверующих людей. Я не говорю о каких-то случаях экстренных, да, но в обычной жизни. Это грех, это убийство. И кровь этих младенцев убиенных вопиет к Богу, просит о возмездии. Человек говорит, я ничего не сделал такого. А что здесь-то? На самом деле это умышленное убийство в сговоре. Это очень тяжелая статья, если бы это был взрослый человек или даже ребенок. Понимаете? В некоторых странах это смертная казнь или пожизненная. Скажите, пожалуйста, что непонятно вот по этой теме, потому что в следующий раз я хочу сейчас закончить. Мы уже перейдем дальше. Понятно, да, что рожденный дважды умрет только один раз. И тот, кто не родится второй раз, умрет сначала биологической смертью, а потом в озере огненном уже вторая смерть. Возникает здесь на самом деле несколько вопросов. Например, А что с теми людьми, которые в ад попали? Как они? Очистятся, не очистятся? Куда-то? Что с ними? Значит, ад на самом деле, если говорить только опираясь на Священное Писание, это похоже на камеру предварительного заключения. То есть уже человек получает страдания, и некоторые, если взять со времен потопа, да, Ноя, вот уже там почти 6000 лет. По сравнению с вечностью это мало. По сравнению с жизнью человека это много. Но вопрос времени – это измерение, присущее нашему миру, физическому. Это четвертое измерение, если вы в курсе, ширина, глубина, долгота и время. То есть пространство измеряется тремя осями. Кто не помнит? Кто помнит? X, Y, Z. Ну, в школе мы учили. Да, это оно. И еще четвертое измерение – время. То есть мы пытаемся описать мир, в котором живем, такими категориями. Тот мир, в который попадает умерший человек, то есть душа которого отделилась от тела. Там уже другие законы, и там даже нельзя потерять сознание, чтобы чуть-чуть отдохнуть от мучений, которые будут. Это на самом деле страшно и тяжело. Писание говорит, что нету перехода из рая в ад и из ада в рай. Отсутствует. В Евангелии от Луки это дано как рассказ, или как, я воспринимаю как свидетельство Иешуа, Сын Божий, который пришел к нам на землю из духовного мира, с неба. И вот он рассказывает как очевидец то, о чем мы не знаем. Фактически он говорит нам, есть такая страна Перу, зеленая и теплая, ну и есть еще в другом месте пустыня с вулканами, Индия. Так это ты сейчас там был? Ты в августе поедешь? Же сейчас поехал. Танук сейчас в Индии. И нам остается только поверить, да, что это правда, что это есть. Несколько раз в моей жизни вот мне приходилось беседовать на эту тему с людьми. Даже с точки зрения вот неверующего человека, что значит неверующий? Ну, который не живет как верующий. Потому что, в принципе, все во что-то верят. Кто-то даже верит в то, что ничего ему не будет после этой жизни. Это тоже вера, потому что это недоказуемо, понимаете? Атеисты верят, что Бога нет. Мне понравилось, где-то несколько месяцев назад мне кто-то из слушателей прислал такой пост из фильма «17 мгновений весны», там, ну, как шутка, да, Штирлиц за рулем, знаете, такой в этой фуражке. И написано, если Бога нет, тогда в кого не верят атеисты? Хороший вопрос. Но если да, если Бога нет, в кого не верят атеисты? Ну, я вам уже говорил, если вы почитаете скучную-скучную книжку по систематической теологии, вы найдете там доказательства, как бы аргументацию атеистов, которые тоже доказывают, как им кажется, что Бога нет, а на самом деле это самая обыкновенная вера в то, что тебе не надо ни перед кем отвечать. Почему люди говорят себе, что Бога нет? Друзья, только по одной причине, даже если они это не понимают. Да, не нужно нести ответственность. То есть легче сказать, Бога нет, и тогда можно жить как хочешь. Как бы сами себе выписывают индульгенцию, разрешение. Это даже нельзя назвать на песке построенное здание. И давайте себе представим, я хочу вам просто показать, что логически даже глупо не верить. Предположим, ничего нет. Допустим, после смерти нет ничего. Что теряет верующий человек, который прожил всю жизнь как верующий? Ничего. не воровал, не блудил, имел хорошую семью, правильно? А что он потерял? Прожил счастливо. А если все это есть, тогда тот, кто не пошел этим путем, просто лишает себя даже малейшего шанса. Вот на это первое воскресение. Что характерно, воскреснут все. И праведники, и грешники. И об этом пишут пророки. И об этом пишет Танах, говорит нам. Но жить вечно с Богом, я подчеркиваю, жить вечно с Богом, будут только праведники. Грешники будут вечно жить в озере огненном. Они, смерть – это просто разделение. Если первая смерть – это отделение души от тела, грубо говоря, да? Вторая смерть – это отделение творения от Творца навсегда. Но это не значит, что он прекратит существовать. Вот что самое страшное. И то, и другое диспенсация, и то, и другое отделение. То есть разделяются. И вот человек лишается возможности жить с Богом или в присутствии Бога. Поэтому покаяние – это единственный шанс родиться свыше. При содействии Святого Духа человек исповедует Богу свои грехи, кается. Для этого не обязательно даже это говорить священнику или кому-то. Достаточно это признать перед Богом. И Бог даст жизнь вечную тогда. Потому что для этого Он и сотворил человека. Бог не сотворил человека на заводе работать все время, мучаться от жары или от жажды, мучаться от страданий, от боли, от измен, от предательства. Не для этого сотворил Бог человека, друзья. Не для того, чтобы стареть и болеть. Это все следствие греха. Это все бацилла, микроб, который называется грех. Вот он убивает нас. А Бог говорит, я все равно тебя могу спасти. Я все равно дам тебе возможность жить вечно. Даже потому, что ты или после того, как ты попал вот в это тяжелое положение, Бог дает человеку шанс. И все, что нужно, не быть гордым и не думать, что человек – это Бог. Вот мы пели сегодня, да, «Сбил спесь». Я в шаббат хочу поговорить еще тема, о которой мы не говорили, какой смертью умер Антиох. Мне кажется, я у нас тут... да, говорил и читал эти места в прошлом году. Ладно, я помолюсь, другое что-нибудь вам тогда, чтобы сказать. Потому что я думал, я помню, что в Нетане я делился этой темой. Хорошо, поговорим о Хануке. Все это, конечно же, вот не случайно, я думаю, совпало с днями Хануки, вот эта тема из 20 главы. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте совершать свой путь веры. Нам это кажется трудным, но на самом деле еще труднее быть без Бога в этом мире. Быть без надежды, быть без опоры, быть без конституции. А это и есть Библия, самая правильная конституция для человека. Свод законов, что можно и чего нельзя. Поэтому пускай Господь благословит нас. Аминь.